Он как будто прочитал мои мысли. «Игорь, я так тебе благодарна». «За что?» «Это я тебе скажу когда-нибудь потом». «Да, кстати, ты сегодня велел мне купить шмотки». «Ну и что?» «А будь на моем месте другая женщина, которой ты был бы равнодушен, ты сделал бы то же самое?» «Сделал бы. Я же не любимую женщину одевал, а главного редактора». «Впрочем, нет, все-таки любимую женщину. Хотя не знаю, к черту это все. Я сегодня просто жутко, кошмарно счастлив. Даже не предполагал, что способен еще на такие чувства. Повтори, пожалуйста, еще разок, что ты согласна». «Я согласна». «Тогда все, пошли». «Куда?» «В отель, но ты не думай». «А я вот думаю». «О чем?» — даже слегка испуганно спросил он. «Мы же не дети, и прежде чем строить планы, нам надо узнать друг друга получше, а то вдруг мы не подходим друг другу». «Фаина». Мы вышли на улицу, и он схватил меня, прижал к себе и начал целовать. Мне понравилось. Только на мгновение подумалось. Муж графини сейчас здесь, в Париже. Мне понравилось и все остальное. А главное, понравилось чувствовать себя любимой и желанной. Мне так давно этого не хватало. Утром Игорь сказал: «Пошли куда-нибудь завтракать. Мне эти круассанчики с джемом на один зуб». «Пошли», — засмеялась я. «У меня просто волчий аппетит. И у меня». Когда мы утолили первый голод, он вдруг поднял от тарелки смеющиеся глаза и спросил: «Кажется, жизнь налаживается, а? Похоже на то». Часть четвертая. Чем сердце успокоится? Из аэропорта мы поехали ко мне. «Ты позволишь мне подняться? Очень хочется взглянуть на твою квартиру». «Зачем?» «Чтобы представлять себе, где и как ты живешь без меня». «Пошли», — согласилась я. «Мне это было приятно. Мне вообще было приятно с ним. И рана, нанесенная разжавшейся пружиной, при нем меньше болела. Даже почти совсем не болела». Возле двери стояли в ведерке два букета роз. Видимо, Марии Политовны не было дома. Ах да, она же на неделю уехала в подмосковный пансионат. «Это что такое?» — насторожился Игорь. «От кого эти цветы?» «От одного психа. Уже не первый месяц шлет цветы. Сам не появляется. Я пыталась прекратить эти поставки, но он не берет трубку. Можно я их выкину в мусоропровод?» «Жалко, поставь их возле мусоропровода, авось кто-нибудь заберет». Он так и сделал. Я открыла дверь, в квартире тоже стояло несколько уже привядших букетов. «Фаинка, ну что это такое?» «Эти можешь уже выбросить». «И выброшу. Дай мне большой пакет. Я их вынесу в мусорку». «Игорь, так решительно. Куда ты спешишь?» «Я не хочу на них смотреть. Я сам завалю тебя розами». «Пожалуйста, не надо роз. Я их уже возненавидела. И вообще не надо меня ничем заваливать, ладно?» «Странная женщина. Обычно ваша сестра просто жаждет, чтобы ее заваливали и цветами, и мехами, и брюликами». «Ой, нет, не надо. Тогда я завалю тебя работой». «Это пожалуйста». «У тебя тут очень мило, но тесновато. Мне хватает. А ты переедешь ко мне?» «Да, поцелуй меня». Едва он сжал меня в объятиях, раздался телефонный звонок. «Начинается, алло». «Фаинка, ты приехала, чего не звонишь?»